Прошло 100 лет, и что ж осталось? Если бы пушкинские заметки по русской истории не завершились точной датой 2 августа 1822 года, и если бы эта дата не подтверждалась перекрестными доказательствами, вряд ли кто-нибудь решился приписать найденные страницы 23-летнему автору. Гениальными юношескими стихами нас не удивить, но изумляет суровая, точная проза, к тому же историческая, требующая, кроме таланта, специальных знаний. При помощи этих заметок удается проникнуть в малодоступный мир потаенных пушкинских мыслей, возникающих и меняющихся на одном из важнейших исторических перевалов через 10 лет после 1812-го, за 3 года до 1825-го, перед грозным временем, перед грозными судьбами. Поэтому прежде чем вернуться к лицам и обстоятельствам, затронутым на предыдущих страницах, попытаемся медленно прочитать пушкинское сочинение. Пушкинский текст будет сопровожден комментариями, совершенно не претендующими на объяснение и освещение всего. Даже наоборот, это комментарии, в которых много важных вопросов совсем не появится, например, почти не будут рассмотрены источники, из которых Пушкин черпал свои исторические сведения. Смотрите Томашевский, Пушкин, книга 1, страница 570-572. Цель комментариев — обратить внимание на некоторые не слишком очевидные оттенки пушкинской мысли. Примечание редакции. Как уже говорилось в «Беловом автографе», вместо заглавия над текстом рукой Пушкина номер 1, скорее всего, номер 1, вписано позже, так как поэт никогда не начинал писать так высоко, почти у верхнего края страницы. Отмечено Цявловской. Примечание редакции. Справа нота Бенни. И оставлены большие поля для дополнений. Обычная его манера, когда предпринимался какой-нибудь большой труд. По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки, воспоминания старины мало-помалу исчезали. Здесь и далее текст Пушкина. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страницы 14-17». Примечание редакции. В первой же фразе первой исторической работы Пушкина главный герой — Петр I. И так во многих будущих трудах вплоть до последнего, незавершенного, истории Петра. Начало медленное, эпическое, предложения длинные в ритме истории Карамзина. Однако здесь краткое обозрение новейшей истории, в то время как история государства российского должна была остановиться перед воцарением Романовых. По смерти Петра I огромные составы, прерванные связи, вызывает в воображении читателя некий громадный организм, левиафан, сильный человек, мощным движением швырнул и вздернул его так, что захрустели составы и связи, и отшибло воспоминания старины. Через 10 лет это будет гордый конь, которого всадник уздой железной поднял на дыбы. Пушкин не пытается как-то объяснять появление самого Петра. Сильный человек, северный исполин, позже властелин судьбы. Во всем этом сочинении в духе времени сильные люди или объединение людей делают историю куда в большей степени, чем история творит их самих. Выражаясь языком современной науки, субъективное начало явно преобладает над объективным. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Дальше один за другим обозреваются три главных состава государства преобразованного. Сначала народ. Фразу как бы начинает историк, просвещенный иронизирующий: «Победа, бороды и кафтаны», но заканчивает сам народ, насмехающийся над историком и ему подобными обритыми боярами. Выражение чисто народное. В 1831 году в Рославлеве народ, который тому 100 лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову. Пушкин, полное собрание сочинений, том 8, страница 152. Примечание редакции. Тут уже видно столь раскрывшиеся в поздние годы особенные умения Пушкина смотреть на предмет то со своей стороны, то с чужой колокольни, то на Пугачева, то Пугачевым, только что принизив бояр народным мнением, в следующей фразе уже снова говорит в их пользу: новое поколение привыкло к выгодам просвещения. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались. Иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами. Схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно, между тем, как азиатское невежество обитало при дворе. К этому месту примечание Пушкина: доказательство тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Берона и сладострастной Елисаветы. Народ с его мнением и упорным постоянством больше не появляется, хотя о нем говорится, но он сам безмолвствует. Нет ни Булавина, ни Пугачева. Второму составу, новому поколению, воспитанному под влиянием европейским, то есть обществу, внимание куда большее, потому что Пушкин сам из этого состава. Тут впервые появляется один из главных мотивов работы — просвещение, выгоды просвещения. Пушкин в этих строках тонко меняет углы наблюдения. То с высоты 19 века на 18, то с низин 18 на себя. Чиновники, иностранцы, схоластический педантизм. Слова, произносившиеся в 1820-х годах с оттенком отрицания, здесь, наоборот, звучат одобрительно. Позже Герцен напишет о 18 веке как о времени, когда поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами, и когда еще великой революционной идеей была реформа Петра. Герцен, собрание сочинений, 30 томах, том 7, Москва, издательство Академии наук СССР, 1956 год, страница 192. Примечание редакции. После народа и общества третий и последний состав правительства. Кажется, Пушкин не жалеет красок, сближая уровень просвещения царского дворца и деревенской избы. В хижине упорное постоянство суеверия, во дворце — суеверная точность подражания. Там бороды и русский кафтан, тут — азиатское невежество. Но так как исторический толчок уже дан, развитие продолжается. и новые случайности не могут отменить мощного движения, но могут лишь наложиться на него. Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон. Центральная мысль всего сочинения и вообще для Пушкина одна из важнейших — просвещение здесь не просто доза культуры, принятая обществом, это и экономика, и литература, и знания, и быт. Это уровень развития. Развитие просвещения неминуемо ведет к свободе. Из дальнейшего видно, что Пушкин разумеет под народной свободой одновременно свободу политическую и освобождение крестьян. Петр не только вводил просвещение, но на примере Англии, Голландии и других стран мог видеть, что просвещение приводит к существенным переменам в управлении. Мысль эта, понятно, принадлежала не одному Пушкину, целой эпохе, целому мыслящему слою. Человек, записывает Рылеев, от дикой свободы стремится к деспотизму. Невежество причиной тому. Затем человек от деспотизма стремится к свободе. Причиной тому просвещение. Рылеев. Полное собрание сочинений. Москва, Ленинград. Издательство «Академия». 1934 год. Страница 412. Примечание редакции. Однако подобные соображения нисколько не смущали Петра. Доверяя своему могуществу и презирая человечество, он был уверен, что не скоро его просвещение обратится против его самовластия. Но Пушкину, как это будет видно далее, кажется, что время, отпущенное потомком Петра для просвещенного самовластия, кончается, что через 100 лет после Петра настал час свободы, неминуемого следствия просвещения. Сходная мысль у Герцена в «Былом и думах». 14 декабря Пушкин и Николай были равно обращены против возмущения и против статуи. Жаль, что картечь не расстреляла Медного Петра. Герцен, собрание сочинений в 30 томах, том 9, страница 48. Примечание редакции. История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный князем Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносит великую честь необыкновенной душе самовластного государя. Впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны перед его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалась. Этот отрывок, первоначально внесенный в основной текст, Пушкин затем перенес в примечание. Примечание редакции. Четырехкратное «все» звенит, как рабские цепи. Всеобщее рабство, все состояния, окованные без разбора. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Пушкина не пугает противоречие этих строк с похвалою северному исполину в начале сочинения. Он улавливает истинные переходы добра во зло и обратно, причудливые и неизбежные. Такова же пушкинская мысль о несправедливом петровском указе, будто бы разорванном Яковом Долгоруким, и полулегендарном письме Петра, приписывавшем сенату не исполнять царских приказаний, если будут посланы из турецкого плена. Подробная запись об этой истории внесена позже Пушкиным в «Табльтальк», Пушкин, полное собрание сочинений, том 12, страницы 162-163. Великая честь необыкновенной души самовластного государя очевидна в том, что Петр легко мог поступить нехорошо самовластно, но поступил благородно. Мы не согласимся с Пушкиным, что и дворянин, и крепостной были равны перед Петровской дубинкой. Но самовластие Петра действительно оковывало даже высшие сословия много сильнее, чем абсолютизм Бурбонов, Тюдоров или Габсбургов. Пушкину надо подчеркнуть всеобщее рабство для дальнейших размышлений о всеобщем единодушии врагов рабства. Аристократия после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие. К счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечную чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы долгоруких и прочее свершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство. Нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян. Желание лучшего соединяет все состояния против общего зла, и твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения аристократии с деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться. Казалось бы, Пушкин внушает читателю, что самовластие давно следовало ограничить. Но, с другой стороны, его смущает результат, и он рассуждает на тему, что было бы, если бы гордые замыслы долгоруких и прочее свершились, то есть удалась бы попытка нескольких знатных фамилий около 1730 года взять под контроль самодержавную власть. Тогда, по мнению Пушкина, крепостное право именем дворянства стало бы закоренелым, вошло бы в плоть и кровь. Пушкин считает меньшим злом крепостничества именем государства, сверхвластие царя даже над дворянами. Крепостное право в этом случае можно отменить законом, укоренившуюся феодальную собственность невозможно. Поэтому закон о вольности дворянской без сопутствующего ему закона о вольности крестьянской по Пушкину вреден, и его следует стыдиться. Хороша только та свобода, которая неминуемое следствие просвещения. Если бы вельможи, верховники взяли власть, то был бы сорван плод недозрелый. Для поэта все же правительство — главный европеец. Оно должно стимулировать просвещение, просвещение же ведет к свободе.